Теперь послушай внимательно, что ты должен сделать. Администратор разбудил Мартелло ровно в 7:30. Матиец воспользовался этим, чтобы сразу же заказать плотный завтрак. Затем он, зевнув, поднялся и подошел к окну. ДС был припаркован чуть в стороне от отеля у противоположного тротуара. Внутри был виден лишь один пассажир. Предрассветные сумерки не позволяли различить черты его лица. Мартелло покинул свой наблюдательный пост и направился за сигаретой. Первая затяжка показалась ему кислой, и он решил, что злоупотребляет курением. Погасив наполовину выкуренную сигарету, он подумал, что теперь все стало на свои места. Во-первых, теперь он был уверен, что два типа, следящие за ним, не шпики, не те приемы. Далее он был почти уверен, что ничего серьезного в его отсутствии в Париже не произошло. Иначе они не стали бы дожидаться утра для встречи, а взяли бы его на абордаж сразу по приезде в отель, чтобы предупредить и избежать ненужного звонка в Париж. Единственное возможное заключение – патрон решил не принимать его условий и контрактовать. Мартелло встал под душ и, наконец-то, окончательно проснулся. Из-за стремительного развития событий он мало спал, но еще меньше спали его противники в своем ДС, как бы некомфортабельно там было. Наверняка у этой парочки с утра головная боль. Собираясь, он размышлял о ситуации. Из-за груза наркотика его положение казалось весьма солидным. Во-первых, патрон должен будет уступить, чтобы поставки зелья внезапно не прервались. Затем Мартелло был единственным, кто знал все детали гонконгских процедур. Комиссия по встрече была, конечно, предназначена для морального воздействия и присмотра, как бы он не исчез с товаром для перепродажи по пути. Нет, причин для беспокойства не должно быть. Плотно загрузив желудок, Мартелло спустился вниз, оплатил счет, попросил заняться багажом и вызвать такси. Его обещали прислать минут через 5. Как и при выезде из порта, ДС сразу сел ему на хвост. Не слишком далеко и не близко, но с ловкостью, говорящей о том, что водитель знает свое дело, и пытаться оторваться от него не стоит. Нет, если нужно, он сумел бы выкрутиться, но был настолько уверен в себе, что и думать о таком не собирался. Мартелло решил, что на него хотят воздействовать методом устрашения. Не стоит обращать внимания. Он даже не потрудился взглянуть на лица тех, кто следил за ним. Он крепко держит дело в своих руках, и патрон должен знать это. Нет, он не запаникует и не совершит непоправимой ошибки, что обернулось бы против него и лишило всех выгод его положения. Такси остановилось перед вокзалом Сен-Шарль. Мартелло сделал знак носильщику заняться багажом. ДС остановился в сотне метров от него. Ни на миг не заинтересовавшись его пассажирами, Мартелло вошел в зал и осмотрелся кругом. Утренняя суета подходила к концу, но в зале еще было немало народу. Луиджи предусмотрительно ждал его рядом со стойкой. Невысокого роста, пузатенький, с усами в разлет и густой шевелюрой, тот глазами указал на стоявший рядом с ним чемодан. Большой чемодан с накладными уголками. Они с Мартелло пожали друг другу руки. По его знаку носильщик забрал чемодан на свою тележку. Тот был очень тяжел, ибо носильщик поднимал его обеими руками. «Ты сделал все, что я сказал», — шепнул Мартелло по-итальянски. «Все-все», — подтвердил Луиджи. «Чемодан подготовлен. Я уже отправил письмо на ваше имя в отель «Киетюд».